Глава вторая. «Перестань об меня так теряться!» От горячего шепота на ушко улыбаюсь. «Иначе сейчас вместо танцев мы пойдем в нашу комнату и...» Ростик не договаривает. Тихо смеюсь, зная, что он этого не слышит, и делаю вид, что его слова пролетели мимо меня. «Отдаюсь полностью танцу! Какой же это кайф!» За свои 19 лет я впервые куда-то выехал отдельно от родителей. Отпустили только с Ростиком, моим парнем, под его ответственность. И тот теперь меня не выпускает из рук, боится потерять в огромной толпе танцующих людей. А я впервые в таком месте, с дорогими мне друзьями, с моими любимыми и текилой в желудке. Первый день нашего отпуска точно удался. «Аль, я не шучу». Недовольно постанываю. Отрываюсь от него, делаю шаг вперед и оборачиваюсь. И танцую. Как умею, как душа просит. Бедра сами двигаются в такт, вырисовывая восьмерку. Руки гуляют по натренированному телу, по изгибам. Сдерживаю себя, чтобы не забыться. Занимаясь 7 лет танцами, невольно живешь ими. Думаешь о них и совсем не замечаешь, как можешь уйти в отрыв в клубе на танцплощадке. Только танцы тут мои не поймут. Несмотря на это, все равно достигаю этого эффекта, которого хочу. Ростик останавливается, залипая. Не моргает. Только тогда, когда Лана берет меня за руку, отмирает. Она здесь откуда? Только с Леней танцевала. А теперь оттаскивает меня от парня к барной стойке. Пора бы. Горло сушит адски. Эй, скромняга, ты куда его так? Смеясь, пододвигает стакан с каким-то алкоголем. «Но я пить больше не буду, хватит. Я меру знаю, а то потом плохо будет». «Вы бы еще там потрахались». «Да ты че?» — удивленно восклицаю. «Нет, я не такая. Мне воспитание не позволяет». «Какого ты обо мне мнения?» Фыркаю, отворачиваюсь. Снова нахожу Ростика взглядом и завожу с полоборота. Люблю. «А ты меньше шокируй меня». «Я не специально». «Неужели это было настолько вызывающе?» Смущаюсь, провожу Ростика на выход. «Куда он?» — невольно спрашиваю вслух. «Да он курить вышел», — смеется Лана. «После такого горяченького он кипит. Я бы засмущалась, но текила дает о себе знать. Ладно, отрываясь от барной стойки, я к милому». «Давай, давай», — пошло взмахивает бровями. Какой бы подтекст ни имело ее движение, поправляю топ и выхожу из бара. Думаю о Ростике, и улыбка на лице появляется. После этого мы пойдем в номер, останемся одни. Впервые. И... Моя улыбка тут же ползет вниз. Не от представления в голове, а от того, что я вижу. Прикрываю рот ладонью, моего Ростика валит на пол какой-то парень. Садится на него верхом и держит его за шею. Уроды! Дикари! Делаю шаг вперед, чтобы наброситься на отморозка. Слепая ярость несет вперед, как и алкоголь. Адреналин подскакивает. Убью всех! Каширин, что ты жмешься? Смеется кто-то из его друзей. Ударь нормально, совсем размяк. Что? Что он сказал? Чуть не срываюсь с места. И только чувство радости и восторга останавливает. Ростик дает отпор и берет инициативу на себя. Подпрыгивает с места, защищаясь. Он же победит, да? Да как? 4 на 1. Ладно, первого он одолеет. А дальше? Спасает одно. Один парень стоит спокойно и курит, посматривая на это с неприкрытой скукой. Плебеи! Отморозки! Их друг получает по лицу заслуженно! Парень, куривший до этого сигару, тушит ее о кирпич здания и делает шаг к Ростику. О, нет! О, суицидник! Остановим? Не, давай посмотрим. Сейчас и он его бить начнет! Судорожно осматриваюсь по сторонам под грохот собственного сердца. Хватаю стакан с прозрачным содержимым на выступе здания и слепо бегу к Борисову. Встаю между придурками и Ростиком и, не раздумывая ни секунды, выплескиваю воду парню прямо в лицо. Пусть это и будет, как комариный укус, но своего парня обижать не позволю. Все вокруг замирают, как и я. Я сделал это. Остановила его. «Аль, а ну зайди за меня!» Ростик хватает меня за плечи и загораживает собой. Двинуться с места не могу. Хоть во мне текила, дающая смелости, все равно замираю. Этот отморозок, обхватывая лицо ладонью и пальцами, ведет вниз, смахивая воду, дотрагиваясь кончиками языка до губ, пробует ее на вкус. «Ты плеснула мне ром в лицо!» Агрессивно кричит, дергая плечом. «Значит, это не вода была?» Парень, кажется, разозлившись еще сильнее, подает вперед. «Спартак, может, ну их?» — выкрикивает кто-то из его друзей. «Да-да, послушай их. Но он ведь этого не сделает, да? Готовлюсь к худшему. Парень, надвигающийся на нас крупный, не толстый, спортсмен. Через футболку мышцы прорисовываются, рука большая, как хлопнет, тут же лягу». Смотрит зло, яростно, испепеляющим взглядом превращая меня в горстку пепла. Хватаю Ростика за руку и тут же на себя. «Чего он стоит? Бежать надо!» Вовремя из бара выходит толпа людей, с которыми мы и смешиваемся. Я облегченно вздыхаю, оборачиваюсь и смотрю на заведенного парня. Продолжает смотреть на нас, провожая взглядом. Но мы идем впереди толпы. А Ростик назад прорывается, дергаю его за руку, осекая. «Совсем придурок! Он видел того титана, а себя? Да Борисов в инвалидной коляске потом будет разъезжать! А у нас отпуск, твою мать, отпуск! А не побоище!» Оказываемся в баре быстро. Ноги сами несут нас в безопасность. Меня до сих пор колотит и трясет. То ли от адреналина, то ли от страха. Все сразу, даже говорить не могу. На дрожащих ногах нахожу Лану, говорю, что мы пойдем в номер. Она кивает, и я иду за расстроенным Борисовым. Он за лицо держится, кожу счесал на щеке и на губе. Хорошо, что не разбили, но приложился об асфальт круто. Оказавшись в комнате, несусь в ванную комнату в аптечке и ругаюсь вслух. «Придурки! Чтоб у них все причиндалы отвалились!» «Ты так мило злишься!» Ростик, несмотря на ситуацию, сидит молча и смотрит за моими рваными движениями. Дрожащими пальцами открываю аптечку, достаю антисептик. «Иди нафиг!» — злюсь на него. «Умудрился найти проблемы в отпуске! Эмоции до сих пор зашкаливают! За что тебе так? Не представляю, какими надо быть, сука, уродами!» «Сильно важно?» — спрашивает с какой-то надеждой, не желая говорить об этом. «Но я упертая!» «Да!» — чуть не ору. «Из-за тебя!» «Из-за меня?» Рука с ваткой зависает в воздухе. «А я тут при чем? Я вышел покурить, а там они. Один начал говорить, что у моей девчонки попка хорошая. Я решил с ним поговорить. Он первый накинулся». «Вот как?» Бью его легонько по плечу. «Дурачина ты, Борисов!» Злюсь на него, несмотря на благородство. «Смолчал бы! Зачем нам отпуск портишь?» «Прости, кисуль!» Опускает палец на мою щеку, ласково поглаживая. «И все. Я таю». «Я просто не стерпел». Вторая ладонь оказывается на талии. Ростик прижимает меня к себе, поддерживая. «Тепло. Родной мой. С ним я в безопасности». «Точно. Как я могла в нем усомниться? Он всех сделает и всех победит». Касаюсь своим лбом его лба и тяжело дышу. «Я волновалась. Очень. Я чуть с ума не сошел от того, что они на твой зад смотрели. Ты даже в штанишках соблазнительная до чертиков. Для всех». «Миленький. Ради меня в драку полез». Касаюсь легко его губ. «Ладно, ты прощен. Только, пожалуйста, больше так не делай». «Обещаю». Отрываюсь от него и заглядываю в серые глаза. И отвешиваю легкий отрезвляющий подзатыльник. «А теперь сиди смирно». Грозно кидаю. «Мне нужно обработать тебе рану».